Глава 7. Радость для Эмми. Однажды Эмми вместе со своими индийскими помощниками присоединилась к группе мистера Уолкера для проведения служения, которое проходило у колодца на краю деревни. Был вечер. Многие девушки и женщины приходили к колодцу, чтобы набрать воды. Среди них была девочка лет 10 по имени Стар. Последние несколько месяцев эта индийская девочка ломала себе голову над решением нескольких важных проблем. У нее был вспыльчивый характер. Когда она играла с детьми и что-то ей не нравилось, она, долго не разбираясь, начинала со злостью на них кричать. Им это тоже не нравилось, и они отказывались с ней играть. Она пыталась контролировать себя и сдерживать грубые слова, но у нее ничего не получалось. Ей хотелось, чтобы дети дружили с ней, играли. Поэтому она спросила у своего отца, который из всех богов самый главный бог. Ей хотелось, чтобы самый могущественный из них изменил ее характер. Но отец не знал такого бога, который мог бы изменить характер человека. И еще девочку интересовал вопрос, связанный с ее младшим братом. Он был самый пухленький и жизнерадостный из всех малышей деревни. И она очень любила его. Но в 9-месячном возрасте он заболел и умер. Все краски мира поблекли для Стар в тот печальный день. И с тех пор она задавала себе вопрос, куда он ушел? И казалось, никто не сможет дать ей ответ на этот вопрос. Стар стояла возле колодца с медным кувшином в руках и наблюдала за собравшимися людьми. Из толпы доносилось пение, разговоры. Еще она обратила внимание на ящик, из которого лилась музыка. Она никогда прежде не видела физгармонии и очень заинтересовалась звуками, которые она издавала. Беседа не привлекла ее внимания, и она занялась рассматриванием троих белых людей. Одетая в сари Эмми очень понравилась девочке. Стар просто влюбилась в нее. Было уже поздно. И Стар, боясь наказания матери, решила не задерживаться более и направилась домой. Как раз в это время к собравшимся подошел деревенский юродивый и начал шуметь. «Посмотрите, белый человек бьет сумасшедшего!» — закричали в возбужденной толпе. Это было нечто необычное, и Стар повернула обратно. Она увидела, как к полному разочарованию крикунов белый человек спокойно вывел сумасшедшего под руку из толпы. В это время тамилец, который был в группе проповедников, сказал: «Это живой Бог! Это живой Бог! Он превратил меня из льва в ягненка!» Эти слова привлекли ее внимание. Живой Бог, который может изменить характер? Это как раз то, о чем она мечтала. Девочка поспешила домой, решив повидать христиан на следующий день у белой леди, одетой в сари, разузнать все подробно. Весь следующий день она провела с христианами и вечером пришла на их обычное собрание. Все, что она услышала, было для нее ново и необычно. Особенно ее поразило то, что живой Бог слышит и отвечает, когда люди молятся Ему. Она решила проверить, правда это или нет. Стар вознамерилась помолиться 3 молитвами и сказала себе, что если на 2 из них она получит ответ, то будет знать, что он действительно живой и отвечает на молитву. Девочка побежала домой. становилось темно. И она увидела свою мать в дверном проеме. В руках у нее была узловатая травяная метла. Это означало, что ее ждет наказание. Быстро про себя Стар помолилась. «О, живой Бог! Не позволяй моей маме бить меня!» Тут мама схватила ее за руку и потащила в дом. «Ты упрямица!» – закричала она. «Ты была целый день с этими людьми из низшей касты!» Свистнула метла и раздался обжигающий болью шлепок. «Это так отвечает живой Бог на молитву? Неужели все, что она услышала о нем, пустые слова?» Стар обиженно всхлипывала, лежала в темноте на циновке. На следующий день, несмотря на наказание и разочарование, она снова отправилась на детское собрание. Его вела Эмми. Она говорила о любви Иисуса Христа. Ее слова произвели на юную Дианку большое впечатление. «Это должно быть правдой», — подумала девочка. Она удивилась, когда Эмми спросила. «Кто из вас был наказан за то, что приходил сюда и слушал об Иисусе Христе?» Стар промолчала. Но другие поспешили рассказать, как мама Стар била ее прошлым вечером. «Если это произойдет вновь, — сказала Эмми, — пусть тот, кого будут бить, повторяет вновь и вновь имя Иисуса Христа и в душе взирает на Него. Тогда Он даст терпение выносить боль, даст мир и успокоение». Стар торопилась домой, жадно впитывая слова Эмми и все время повторяя про себя: «Иисус Христос! Иисус Христос!» Боясь, как бы не забыть. По пути ей повстречалось дерево тамаринда. Соблазнительно спелый плод свисал с ветки. Она не смеет сорвать его. Это считается воровством. А вот если он упадет сам, она может подобрать его и съесть. Девочка начала молиться. «О, Господь Иисус, живой Бог, сделай так, чтобы плод упал!» И вдруг он упал к ее ногам. Она подняла его с огромным изумлением в сердце. Было уже довольно поздно, и она в тревоге побежала домой. «Живой Бог, Иисус Христос, услышь мою молитву! Не позволяй маме наказывать меня!» — молилась она. Мама уже ждала ее. «Заходи, детка, я уже начала волноваться за тебя», — сказала она, насыпая в миску риса и приглашая ее поужинать. Наказание не последовало. Вопрос был решен. Иисус Христос – живой Бог. Эмми из собственного опыта знала многое о молитве. Когда она была ребенком, молилась Господу, чтобы Он поменял ей цвет глаз. Бог сказал «нет». Позже, когда она просила Его о 500 фунтах, Он сказал «да». На Брайтон Грант, когда он велел ей ехать в дальние страны, и она спросила, куда и как, он вначале сказал «подожди». И потом много-много раз он отвечал ей на молитву. Эмми хотела, чтобы и дети познали чудесное общение с Богом. И на одном из собраний она учила их этому. «Он всегда слышит и всегда понимает», — говорила она. «Если мы какое-то время не слышим его ответа, не надо отчаиваться. Ухо нашей души должно научиться слышать. Если он не отвечает «да» на нашу просьбу, а говорит «подожди» или «нет», мы не должны проявлять нетерпение или разочарование, как будто ему нет до нас дела. В одном надо быть уверенными, что Он слышит нас и заботится о нас. Если мы будем внимательно прислушиваться, то рано или поздно услышим, как Он тихо и успокаивающе говорит нашему сердцу. Стар знала, что если об этом рассказывает ее любимая белая женщина, которое носит Сари, это абсолютная правда. И с этого времени она обращалась к Иисусу Христу всюду и постоянно. Родители Стар обратили внимание на то, как она изменилась. Они подумали, что христиане заколдовали ее. Чтобы родители не говорили и как бы ни наказывали ее, ничего не помогало. Поэтому они решили отослать ее на какое-то время в другую деревню, к дяде, в надежде, что там их дочь забудет всю ту чепуху, которой научилась у презренных христиан. В деревне, куда отправили Стар, оказалось много людей, которые называли себя христианами. Стар внимательно изучала их. Казалось, они не очень любили Христа, и их поведение не слишком отличалось от поведения других людей. Это очень разочаровало ее, и желание учиться и следовать за ним у нее стало ослабевать. Ее отец был проницательный человек и подумал, что она, наконец, избавилась от своего наваждения. Если бы Христос не был живым Богом, девочка, несомненно, вскоре бы забыла его. Но он не только отвечает на ее молитвы, но также слышал и отвечал на искренние молитвы Эмми, в которых она просила за детей, собиравшихся на ее уроки. Не забывала она и Стар. Однажды одна девочка сообщила Стар, что белая женщина, которая носит сари, будет завтра в соседней деревне. Стар взволновала это известие, и она решила отправиться воскресным утром в храм христиан, где они будут поклоняться Господу Иисусу, чтобы увидеть там белую женщину, которая носит сари, и услышать от нее еще что-нибудь о Боге. Воскресным утром Эмми отправилась в деревенскую церковь и села на свое обычное место, на полу возле опоры. Она обратила внимание на маленькую незнакомку, сразу не узнав ее, которая, преклонив колено, стояла впереди нее. Эмми не знала, что в этот момент девочка говорила Богу о своем желании слышать его и стать христианкой. Но ей очень захотелось, чтобы эта маленькая индианочка села рядом с ней. Одна из девочек заметила это по выражению лица Эмми и шепнула о своем наблюдении на ухо Стар. Та сразу же подхватилась и села подле Эмми с блаженным выражением на лице. После этого Стар стала постоянной посетительницей миссионерского бунгало, и Эмми много и охотно рассказывала ей о Господе Иисусе, которого Стар так стремилась познать. Однажды вечером они прогуливались под яркой тропической луной, и Стар, набравшись храбрости, задала второй волнующий вопрос. «Куда уходят дети, когда они умирают?» Эмми ничего не знала о смерти любимого братика Стар, но она знала об огромной любви Иисуса Христа к детям. И она рассказала ей, что Христос, как добрый пастырь, берет на руки своих ягнят и несет их в свою чудесную страну. Эмми понимала, что родственники Стар могут запретить ей посещать бунгало. И ей хотелось, чтобы Стар успела не только побольше узнать об Иисусе, но и принять его в свое сердце, чтобы он стал ее спасителем навсегда. В один из дней она читала ей 19 главу Евангелия от Иоанна. Они стояли на коленях, и когда Эмми дошла до ужасных строк о страданиях и смерти нашего Господа, то Стар показалось, что он стал около нее. Она ощутила его присутствие. Когда Эмми произнесла «Там распили его», Стар больше не смогла сдерживаться. Она закрыла лицо руками и горько зарыдала. «Это больше не повторится», — всхлипывала она. «Они больше не будут его мучить». вздох облегчения вырвался у нее, когда Эмми пообещала: они больше никогда не причинят ему страданий. Эмми объяснила Стар причину, из-за которой Иисус перенес мучения. Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Стар хотела найти Бога, который мог бы изменить характер, но она даже не догадывалась, какую цену он заплатил, чтобы это стало возможным. Как велика его любовь! При мысли о своей греховности и о том, какие страдания он за нее перенес, она вновь начала плакать. Но в это время Эмми начала читать другие его слова. «Кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». И Стар поняла, что он живой Бог, хочет войти и поселиться в ее сердце, изменить ее характер и стать навсегда ее спасителем. Тотчас же она попросила его сделать это. Стар пережила много трудностей в последующие годы, но как она была счастлива, что Господь Иисус сделал ее сердце своим домом. Он никогда не покидал ее и никогда не разочаровывал.